Глава первая. «Дерьмо!» – выругалась Инна, глядя на сладко посапывающего на ее плече Деда Мороза. «Каждый год одно и то же. Кость, просыпайся!» – потормошила она его за плечо, но тот лишь смачно причмокнул и перекатился на другой бок. Теперь его голова принялась постукивать об окно в такт движению машины, а сам он продолжил посапывать. «Ну а что ты хочешь?» – посмотрел на Инну Санек, водитель. «Народ у нас сердобольный, Деда Мороза со Снегурочкой любят и ждут, как дорогих гостей. Вот и наливают!» – хохотнул он в стильные тоненькие усики. «Да уж, а отказаться не хватает силы воли!» – пробурчала Инна. «И что теперь делать? Остался еще один адрес. С самого утра они с Костей ездили по адресам. Слушали детские стишки, разговаривали праздничными прибаутками, водили хороводы, дарили подарки. Она даже не устала, а чертовски устала. Да и тоже выпила пару рюмок уже вечером, когда отказываться от человеческой сердобольности, как выразился Санек, уже тоже не осталось сил. И сейчас вот голова немного кружилась, клонила в сон. Хотелось поскорее добраться до дома, где Инну ждала нарядная елка, оливье с селедкой под шубой и кот по кличке Царь. После 12 обещались зайти Ксюха с Галкой, но и то не факт. Слава звал ее встречать Новый год с ними в шумной студенческой компании. Но хотелось провести праздник в спокойной и домашней обстановке, у телевизора и с бокалом шампанского. Устала она от всей этой блестящей суеты. Еще и подработка Снегурочкой способствовала такому настроению. А занималась этим делом Инна вот уже третий год. И каждый раз ее Дед Мороз, неизменный Костя, ее одногруппник, напивался в стельку. Правда, надо отдать ему должное. В прошлые годы он засыпал сразу после последнего клиента. А сегодня вот его развезло раньше. «Ща, приедем, попробую его разбудить», – пообещал Санек и сразу же принялся ругаться, как сапожник, когда перед ним резко затормозила иномарка. И он едва не въехал в ее капот. «Кругом одни уроды», – вынес он вердикт и лихо выкрутил руль, въезжая во двор по последнему адресу. Еще через 5 минут у Инны с Саньком состоялся небольшой консилиум. Перед этим они безуспешно пытались растормошить Деда Мороза, пока тот не послал их на 3 веселых буквы и не принялся снова храпеть. «Придется тебе идти одной, Снегурочка. А я пока транспортирую нашего Деда Мороза домой, благо тут недалеко». «Ну вот», — вздохнула Инна. «И что мне говорить в собственное оправдание? Да еще и ребенку. Что дедушке не здоровится. Или что он устал?» И это еще хорошо, если родители окажутся покладистыми. А если нет? Если потребуют уплатить неустойку или и вовсе закатят скандал? Может, ты пойдешь? С надеждой посмотрела она на водителя. Я? Ни за что! Членораздельно произнес он. У меня другое амплуа. Инна поняла, что уговорить его не получится. Горестно вздохнув и разгладив голубую шубку, она как можно бодрее зашагала к 8-му подъезду. Ноги нещадно мерзли в декоративных сапожках. Но остановиться поближе к подъезду у Сани не получилось. 2-й подъезд, 8-й этаж, губной помады карандаш. Крутилась в голове песенка, от которой никак не получалось избавиться. И вот же совпадение, как в той песенке, но наоборот. Подъезд ей нужен был 8-й, а этаж 2-й. «Динь-дон!» Неожиданно мелодично прозвучал звонок. А вот тип, что почти сразу же распахнул дверь и не совершенно не понравился с первого взгляда. Даже гримасу получилось сдержать с трудом. «Ничего себе! Подобная оперативность похвальна!» «Да еще и в костюме Снегурки!» Проговорил низким голосом оголенный по пояс мужчина. Да и спортивки на бедрах сползли так низко, что показывали край убегающей под них волосатой дорожки, заставляя работать фантазию, что было уж совсем не кстати. «А чем вас не устраивает мой костюм?» Оглядела себя на предмет пятен Инна. И тут она с ужасом поняла, что забыла в машине тощий мешок с последним подарком. Господи, да что же она за дура! И Санек уже поди укатил. «Костюм отличный, а вот сексуальности ему не хватает», — хмыкнул мужчина в свою стильную бородку. Весь он казался и не таким лощеным и манерным, словно только что сошел с обложки глянцевого журнала, где рекламировал нижнее белье. Вон и штаны натянул в попыхах. «Входи, Снегурочка, коль пожаловала», — протянул он на манер русских сказок, распахивая дверь. «И почему же ты одна? Где твои?» — перетрудился сегодня дедушка. Перебила его Инна, оглядывая отделанную деревом просторную прихожую. Клиент попался явно не из бедных. «Буду работать за двоих, значит». Бодро закончила. «Дедушка! Вообще-то я имел в виду твоих подружек», — рассмеялся клиент. «Зачем нам тут дедушка?» «Но такой...» — окинул он ее слишком внимательным взглядом. «Мне тебя и одной хватит». «Он вообще нормальный? Сначала ему подавай Снегурочку в сексуальном наряде, а потом вместо Деда Мороза подружек Снегурочки. А дальше он потребует настоящую звезду в подарок своему ребенку». Впрочем, подарки оговаривались заранее, и ей придется тянуть время, пока Саня не подвезет оный. А пока... пока можно попеть песенки и поводить хороводы вокруг елки. Только почему в квартире этого мужлана, модельной внешности, так тихо? «Кого будем поздравлять?» — аккуратно поинтересовалась Инна. «Как кого? Меня, конечно же!» — веселился все сильнее клиент. Инне даже пришлось попятиться к стене, когда он приблизился к ней слишком. «Как-то вы быстро подросли!» «В каком смысле?» — затормозил мужчина и даже растерянно почесал затылок. «Ну, в смысле, что вы старовато выглядите для мальчика 8 лет». Напрягла она память, вспоминая последнего клиента. «Ведь неделю назад вам было именно столько». «Может, это потому, что мне 28, а не 8», — рассмеялся он. «Но что же мы топчемся на пороге, когда в гостиной нам будет гораздо удобнее? Прошу». Теперь он распахнул дверь в гостиную, в центре которой под самый потолок красовалась стильно украшенная сосна. «Ох!» – не удержалась Инна от восторженного выдоха при виде такого великолепия. «Как же красиво!» Она даже прижала руку к сердцу, испытывая прилив сильнейшего эстетического экстаза. И театр абсурда, чем казалось ей происходящее последних минут, отошел на второстепенный план. Сосна была не просто великолепна, а могла смело претендовать на победительницу среди всех новогодних украшений в мире. На нее можно было смотреть вечно. «Да, мне тоже нравится. Люблю окружать себя красотой, в которую, к слову, вы отлично вписываетесь». Снова окинул ее мужчина любовным взглядом. От этого взгляда и не захотелось поскорее спрятаться. «А могу я воспользоваться вашей ванной?» Быстро нашлась она. Кроме того, нужно было срочно решить вопрос с подарком. «Ну, конечно!» Расплылся он в пошловатой улыбке на что-то намекающей. «Первая дверь слева», — указал он на дверь в прихожую. «Спасибо, и не могли бы вы хоть что-то надеть на себя пока?» — попросила Инна, обернувшись от двери. Перед выходом успела поймать недоуменный мужской взгляд. Визерши ему еще не попадались. Выглядит как пуританка, говорит что-то странное. Красавица, конечно, в классическом понимании этого слова. Стройная, высокая, голову вон как гордо несет. Осанка королевская, черты лица точеные, с нее только картины писать. Ник и подумать не мог, что даже такие красавицы подаются в стриптиз. Зачем ей это, если она и на чем-то более серьезном из области шоу-бизнеса может достичь невиданных высот? Низкая самооценка, тотальное невезение. Даже захотелось копнуть поглубже и выяснить это. Не все же она очень странная. Ник и сам не понимал, чего хочет сильнее. Увидеть ее обнаженной или поговорить с ней еще, чтобы оттянуть этот момент. Одно он осознал, что постарается задержать ее на подольше. Заказывать стриптиз 31 декабря уже вошло в традицию. Некоторые его приятели считали ее глупой, иные находили экстравагантной. Кто-то смеялся, другие втайне покручивали у виска, в чем Ник не сомневался. А ему это дело просто нравилось. И привычка шла не от недостатка женского внимания или одиночества. Ни того, ни другого Ник не испытывал никогда. Сам считал, что в 28 лет добился всего, чего хотел. Разве что не женился. Но и это шло от сознания, он просто пока не хотел связывать себя брачными узами. Да и подходящей кандидатуры не подворачивалось. Женщин красивых в его жизни было хоть отбавляй, но такой, чтобы единственная и на всю жизнь, он пока не встретил. Вот и сегодня, к приходу бойких красавиц, он приготовился заранее. Вино и закуска охлаждались в холодильнике. Только красавица заявилась одна. Видно, напряженка у них все же с кадрами. Но такой... Ему и одной хватит с головой. Впервые его стриптизерша настолько поразила. И костюм Снегурочки... Сейчас уже Ник думал, что попала она с ним в точку. Ведь чем больше женщина скрывает под одеждой, тем сильнее хочется ее раздеть. А это будет раздеваться перед ним сама... со вкусом и под музычку. Но сначала он ее немного подмаслит. Ник искусно сервировал журнальный столик в гостиной. Фонарики на дизайнерской еле празднично мерцали, отбрасывая разноцветные блики на стены и потолок. Сам он удобно устроился в кресле и принялся ждать. Через 5 минут спохватился, что все еще оголенный по пояс. А ведь она просила его прикрыться. Интересно, зачем? Хочет и его вовлечь в свой эротический танец. Ну а что, он совсем не против поучаствовать. Из гардеробной Ник вышел в шелковой жилетке с восточным орнаментом. Вроде и одежда, но совершенно не чувствуется на теле. Разве что приятно охлаждает кожу, которая потихоньку начинает закипать от предвкушения. Еще через 5 минут фантазия Ника разыгралась не на шутку. Он представил Снегурочку, выходящую из ванной в совершенно преображенном виде. Место шубки на ней занял небесно-голубой и едва прикрывающий попку пеньюар. Воздушный такой, практически ничего не скрывающий, но и не показывающий лишнего. А под ним самое эротическое из виденных им белье. Атласное и тоже голубое. Грудь у Снегурочки. А какая у нее грудь? Большая или маленькая? Как-то под шубкой он и не разглядел этого. Но у такой красивой девушки и грудь должна быть идеальной. Такой, чтобы полностью помещалась в его ладони и с темными сосками. Ведь волосы у Снегурочки темные. Фантазия плавно перешла на девичьи ножки. Пусть на ней останутся голубые сапожки, украшенные люрексом и искусственным мехом, пусть. А вот место пуританских и белых колгот должны занять телесные чулочки. Обязательно на поясе, тоже атласном и на том темнее белья. И пояс этот должен не скрываться пеньюаром. Ник почувствовал, как его скакун забил копытами в штанах. Да, он возбудился от одной фантазии. Давненько с ним такого не случалось. Обычно дамам приходилось ох, как постараться, чтобы удивить его пресыщенную плоть и заставить хотеть себя. А тут от одной мысли... Да что же она там застряла? Еще через 5 минут терпение Ника готово было лопнуть, а Снегурочка все никак не выходила из ванной. Вот тогда он решил отправиться на ее спасение. Как верный рыцарь, который был сильно возбужден. С подарком. И где ребенок, которого она и пришла поздравлять? Наверное, он ненадолго вышел куда-то с мамой и вот-вот должен вернуться. А тут Снегурочка, мало того, что одна, так еще и без подарка. Стыд-то какой. И ребенка жалко. Одна надежда на Санька. Пока рылась в телефонной книге в поисках номера водителя, размышляла на тему, какими странными иногда бывают мужчины. Вот взять, к примеру, этого самца. По-другому и назвать-то его не получалось. Весь такой холеный и красивый из себя. Явно уделяет своей внешности слишком много внимания, даже если судить по его бородке и усикам. И на женщин падок, к бабке не ходи, вон как смотрел на нее. А как же жена? Больше всего Инна терпеть не могла таких вот мужиков, что готовы заигрывать с женщинами даже на глазах у жены и ребенка. И пусть тех пока нет, но скоро же вернутся, и что? Папашка сразу же превратится в примерного семьянина. «Сань, караул!» Страшным шепотом проговорила Инна в трубку для надежности, еще и прикрыв ту рукой. «Что, Инка, ты что ли? Тебя не слышно!» Напротив проорал в ухо Саня. «Я!» – повысила Инна голос. «Так, слышишь?» – постаралась говорить прямо в микрофон. «Плохо, но слышу. У меня тут такое!» Инна слышала, как свистит ветер в трубке. «И что Саня делает на улице, когда, по сути, уже должен направляться в ее сторону? Во всяком случае, Костю он уже должен был транспортировать до дому». «Сань, я забыла подарок в машине. Ты скоро приедешь?» Невольно повысила голос Инна, словно старалась перекричать метель. «Не приеду я, говорю же, у меня тут такое! Ах, бляха-муха!» Выругался вдруг так громко Саня, что Инна даже убрала от уха телефон. «Подарок!» – простонал он следом. «Что, Сань, что с подарком?» «Неужели Костя в пьяном угаре с ним что-то сотворил?» «Помял упаковку, лишив праздничного вида?» «Или, может, порвал мешок?» «И тут придется как-то изворачиваться, и все ей одной!» «Да нет подарка этого!» «Сань, как нет?» «А где же он?» – обомлела Инна. «На улице забыли, я сейчас вспомнил, как оставил мешок на снегу. Возле машины, пока грузил Костяна, а потом...» «Прыгнул в машину, и укатили мы с тобой и пьяным Костей, а подарок так и остался там». «Как же так?» – потрясенно пробормотала Инна, опускаясь на край ванны. «И что же мне теперь делать?» «Чтоб я знал!» Инна словно увидела, как Саня задумчиво чешет затылок, как делал всегда, когда находился в растерянности. «Даже если бы и смог вернуться, его там уже и нет, поди, прибрали подарочек». «У меня нет Деда Мороза, я с пустыми руками, Господь, Сань, как быть?» – взмолилась Инна. «Тут еще и родители такие!» «Во всяком случае, один точно неординарный, и чего от него ждать неизвестно. И это она еще мамочку не видела. Но что-то ей подсказывало, что и пара у такого должна быть не простушкой какой-нибудь». «А что там за подарок они заказывали?» – напрягала она память. «Кажется, ничего такого особенного, машинка на радиоуправлении. Но где ее взять сейчас?» «Сань, а может, ты сгоняешь по-быстрому в магаз?» – осенила Инну. «Да сгонял бы, но не могу. Авто село по самую крышу. И метель видела, какая разыгралась? Я уже почти вышел на дорогу. Сейчас поймаю попутку и поеду домой встречать Новый год. А откапываться буду завтра». «Ты там тоже давай, не задерживайся. А то потом и такси не вызовешь в такую-то погоду. Приближается конец света, кажись». «Типун тебе на язык, Санька!» Зло бросила в трубку Инна. Вечно мелет своим языком. «Ладно, пока». А ей нужно было подумать. Сколько сейчас время? Инна посмотрела на наручные часы, стрелки которых приближались к половине девятого. «Норм». Сейчас дождется ребенка, вывернется наизнанку, чтобы понравиться ему, извинится за подарок и пообещает подвести его завтра. Стрясет машинку с Костяна. Он во всем виноват, как ни крути. Ну а потом с чистой совестью отправится домой встречать Новый год. Еще бы прошло все быстро и удачно. «Алло!» – постучали в дверь ванной. «Ты там жива, Снегурочка моя?» «Уже иду!» Вскочила Инна и в который раз за день поправила шубку. Ну и взмокла же она в ней. На улице мерзнет нещадно. В помещении потеет. Побочка такой работы, как ни крути. Но за нее неплохо платят. А деньги ей сейчас точно не помешают. Но и потерпеть осталось еще совсем немного. Скоро она будет свободна. И не пришлось поднырнуть под мужскую руку, поскольку самец, как стоял, упершись локтем в стену прямо возле двери, так и не сменил позы, когда она вышла из ванной. Но быстро ориентироваться в любой ситуации Инну научила жизнь. «А долго еще ждать?» Чуть ли не набегу в гостиную, поинтересовалась она. «А зачем ждать?» «Предлагаю приступить немедленно», — со смехом в голосе отозвался хозяин квартиры. В который раз невольно восхитилась сосной. Шедевр. Это однозначно был шедевр, каких она никогда еще не видела. Правда, подарков под деревом почему-то не заметила, но их, может, положат туда позже. «Для всеобщего раскрепощения предлагаю выпить и закусить», — проговорил хозяин квартиры, хоть Инна уже и сама подметила изменения в комнате. И закуска на журнальном столике ей показалась довольно изысканной. Ассорти канапе, роллы, малюсенькие пирожные, конфеты. Все в очаровательных вазочках. Бутылка вина рядом с одиноко горящей свечой. Да, совершенно неуместный романтик, должна признаться. «Я пить не буду», — сказала, как отрезала Инна. Кажется, ее даже не услышали. Мужчина спокойно откупорил бутылку вина и разлил рубиновую жидкость по бокалам. «Еще как будешь», — вкрадчиво произнес он, приближаясь к ней с бокалами вплотную. Отступать Инне уже было некуда. Он ее и так припер к стенке в буквальном смысле слова. И сейчас нависал над ней, неимоверно смущая и лишая душевного покоя. Инна вдруг поняла, что от самца довольно приятно пахнет. Чем-то очень мужским, с нотками цитруса. Еще она по достоинству оценила мощь и высоту его тела. Оставалось радоваться, что он все же прикрыл верх, хоть и довольно условно. А еще его наряд показался Инне странным, но и одновременно изысканным. «Попробовав глоток, ты уже не сможешь остановиться», — поднес он бокал к самым ее губам. Терпкая жидкость скользнула внутрь, хоть Инна и не планировала пить в этом доме. «Не так, не с ним и не сейчас». Но после первого глотка последовал второй, а взгляд ее тонул в растопленном шоколаде мужских глаз. Голова слегка закружилась, а мысль в голове осталась единственная. Она хочет его поцеловать. Особенно, когда его губы так близко, и его рука, что обнимает за талию, прижимает к себе. «Кажется, это нам мешает». Прошелестел где-то далеко, за рамками сознания, приятный мужской голос. Он забрал у нее бокал и куда-то поставил. Инна даже не видела, куда, плавясь в его руках. Она прекрасно понимала, к чему они плавно приближаются. Разумные мысли тоже где-то работали, делая это на пределе возможностей. Они кричали, что она на работе, а он женат. Орали дурным голосом, что вот-вот вернутся его жена и сын. Но проклятые эмоции оттесняли разум все дальше. Никогда раньше она подобного не испытывала. И всегда думала, что такое возможно только в любовных романах, когда кисейные барышни теряют голову от одного взгляда на мужчину. Но сейчас она сама оказалась в точности такой же ситуации. И ничего поделать с этим не получалось. И даже приближение скандала, что обязательно разразится в скором будущем, не могло вразумить Инну что-то предпринять. Не иначе, как она сошла с ума. «В этом костюме ты очаровательна, но одежды на тебе слишком много». Он медленно расстегивал на ней шубку, но Инна могла видеть только его губы, что приближались к ее. А когда губы встретились, то и все ощущения сосредоточились на поцелуе. Именно таком, каким и представляла себе его в жарких фантазиях. За шубкой на пол полетела кофточка, за кофтой бюстгальтер. Мужские руки сжали грудь, а губы взяли в плен сосок. Инна громко застонала, выгибая спину. И вот тут ее накрыло осознание. Словно обухом по голове явилось прозрение происходящего. «Господи, да что же мы делаем?» Уперлась она в мужскую грудь, отталкивая его от себя. «Сейчас же убери от меня руки!» Буквально прорычала, подмечая все. Валяющуюся на полу одежду, себя, оголенную по пояс с безобразно возбужденными сосками, почти соскользнувшую с бедер юбку, которую он уже успел тоже расстегнуть. «И отойди от меня сейчас же!» — повысила Инна голос, дрожащими пальцами застегивая юбку и хватая с пола одежду. Она прикрылась ею, как щитом, не в силах пошевелиться. Возмущение в ней бурлило и пенилось, и она не понимала, на кого злиться сильнее. На себя, что позволило зайти так далеко. Или на него, что оказался кобелем обыкновенным. «А в чем дело?» Довольно быстро пришел он в себя, и на губах его заиграла нагловатая ухмылка. «Решила корчить из себя недотрогу?» «Ладно. Тогда я готов к зрелищу». Кошачьей походкой подошел он к креслу и с грацией хищника опустился в него. «Приступай». Нажал он на кнопку пульта, и по комнате полилась лирическая мелодия. «Ты в своем уме?» Голос Инны срывался от возмущения. Ей бы надо одеться, но она пока не может сделать и пары шагов. Ноги все еще казались слабыми. Если попробует сделать хоть шаг, то точно рухнет на середине пути. «Что ты тут устроил? Как ты можешь так себя вести в доме, где...» «Я устроил», — подался он вперед. «Ничего такого, что не делал бы раньше. А вот ты занимаешься явно не тем, чем должна». «Или у тебя тактика такая, чтобы завести клиента по полной?» Словно осенило его. «Но если так, то я готов к новым сюрпризам». Ухмылка снова растянула его губы. «Попросишь, стану водить хоровод вокруг елки. Лишь бы потом получить заслуженное вознаграждение. Но для начала брось обратно свои шмотки и сними юбочку». «А еще лучше избавься от этих старушечьих колгот тоже. Хочу увидеть твои ножки. И лучше сделать это медленно и под музыку, как все и было задумано», — подмигнул он ей. «Стоп, стоп, стоп, что ты мелешь?» Глаза Инны в буквальном смысле лезли на лоб. «Он точно ненормальный извращенец». Ник уже 100 лет не испытывал столь полного возбуждения. Эта крошка, несмотря на свою профессию, что на всех накладывает отпечаток некоторой потрепанности, казалась ему сейчас верхом совершенства и сексуальности. Даже то, что она несла какую-то чушь и только что оттолкнула его, не сбавляло градус возбуждения. Кажется, такую, строптивую, он хотел ее еще больше. И какая же она красавица, а грудь ее оказалась в точности такой, как он и представлял себе. Пожалуй, эту стриптизершу он запомнит надолго. И ничего удивительного, что работает она одна. Такой сценарий в паре не нуждается. И Ник уже отчетливо представлял ее жаркую и тесную пещерку. Как хорошо будет там чувствовать себя его скакун. «Ты что же? Предлагаешь мне тут, сейчас, перед тобой стриптиз устроить?» Возмущенно вытаращилась на него самая сексуальная в мире Снегурочка. «Именно!» — Ник еле сдержался, чтобы не потереть ладони. «И с нетерпением жду захватывающего шоу». «Ты чокнутый? Точно! Ты сумасшедший!» Она суетливо принялась надевать на себя лифчик, пряча от его жадного взора идеальную грудь. Пальцы ее подрагивали, когда застегивала кофточку. И Ник понял, что на смену возбуждению приходит сначала недоумение, а потом и раздражение. Хотя... «А, я все понял. Сейчас ты оденешься, чтобы не нарушать сценарий, правильно?» «Да пошел ты!» — опалила его Снегурочка злым взглядом. «Долго еще ждать твою жену и сына?» В этот момент Нику показалось, что на него вылили ведро ледяной воды. «Кого?» Он даже не заметил, как встал. А Снегурочка к тому времени успела и в шубку облачиться. Она раскраснелась и выглядела сейчас еще очаровательнее, чем раньше. Но странные речи стали еще и непонятными. «У вас сын, ему 8 лет. Наверное, он куда-то ушел с мамой, и скоро они вернутся. Она с ним говорит, как с душевнобольным. На миг Ник себя даже таким почувствовал, пока до него постепенно не начало доходить, что даже для самой странной и нетрадиционной стриптизерши она ведет себя очень необычно. «Ты кто?» Наконец получилось у него проговорить. Ник и сам не понимал, что именно испытывает в этот момент. Одно он понял отчетливо. Эта девушка в костюме Снегурочки не стриптизерша, за которую он ее принял. «Снегурочка, кто же еще?» Раздраженно повела она плечами. «И я потратила у вас уже кучу времени. А мне еще предстоит как-то добраться до дому. Если вы не заметили, на улице разыгралась метель. Еще чуть-чуть, и я не смогу вызвать такси. И транспорта в это время уже не дождешься. Да и в этом дурацком костюме я могу замерзнуть насмерть на остановке». С тоской оглядела она себя. «Так ты сюда пришла поздравлять с Новым годом мальчика?» Сложился наконец-то пазл. «Ну да, вашего сына». Посмотрела на него в упор Снегурочка. Судя по ее взгляду, она продолжала считать его не совсем нормальным. Но именно он понял, в чем дело первым. «У меня нет сына, и я не женат», – почувствовал Ник, как губы кривит улыбка. Хорошее настроение возвращалось стремительно. Стриптизерши задержались, а в такую погоду они и вовсе рискуют не добраться до его дома. Но эта Снегурочка была гораздо лучше и интереснее любых стриптизерш и путан. И каким-то ветром ее занесло именно к нему. Не стоит ли за это поблагодарить Всевышнего? Снова Ник невольно возвел глаза к потолку. «Как это? А адрес?» И она назвала его адрес. «Ваш?» «Мой?» — кивнул Ник с нетерпением, ожидая, что же она скажет дальше. «А где же ребенок?» — озадаченно обвела она глазами комнату. «Одну минуточку!» Полезла в карман шубки, доставая телефон. «Алло, Сань, а ты не помнишь последний адрес?» Подождала, что ей ответят. «Как 76?» «А не 67?» «Точно!» «Ох!» Прижала она ладошку ко лбу, словно ей вдруг стало очень жарко. Впрочем, так, наверное, и было, ведь она снова топталась в этой дурацкой шубке. «Ладно, пока, и с Новым годом тебя!» Она отключилась и вымученно посмотрела на Ника. «Кажется, я ошиблась адресом». «Уже понял», — улыбнулся он. «Тебе нужна квартира 76-я, это на 3-м этаже. И я понял, к какому мальчику ты шла, знаком с его родителями». «Можно я присяду?» — робко взглянула на него девушка. Нику вдруг стало ее жалко. В этот момент он заметил, и как она устала. Поди весь день мотается по адресам, чтобы поздравить детишек. С самого утра, наверное. И этот адрес у нее был последний. «Слушай, не беда, что ты перепутала адрес. Сядь, передохни, подкрепись». Подвел он ее к креслу у накрытого стола. «А потом пойдешь поздравлять мальчишку». «Если бы все было так просто!» Со слезами на глазах посмотрела на него Снегурочка, опустившись в кресло. В этот момент Ник понял, что готов свернуть горы или шею кому-нибудь, лишь бы она не плакала. И такое с ним происходило впервые. И очень несчастной. Весь день все шло просто замечательно. А под вечер началась полоса невезения. И прямой вины-то в этом ее не было. Но почему-то именно себя она чувствовала виноватой. Вот и в том, что плохо думала про мужчину, сидящего в соседнем кресле и участливо смотрящего на нее, виновата тоже она. Нельзя так думать о людях, да еще и несправедливо. А от его сочувствия на глаза просились слезы. «Давай так, Решительно проговорил мужчина. «Ты сейчас подкрепишься немного, а потом все мне расскажешь. И вместе мы придумаем, как быть дальше. Идет?» «Ну, хорошо», — не сразу согласилась Инна. И решающим стал тот факт, что она действительно проголодалась. Роллы так и манили проглотить их, не разжевывая. «Только пить не буду, извини». Первый раз ей захотелось улыбнуться ему. Ну и встреча же у них случилась. Самая нелепая встреча на свете. Чего она только не умудрилась испытать за столь короткое время, начиная от раздражения и заканчивая возбуждением. А ведь он точно не отрицательный герой и довольно симпатичный. А еще он не женат, и у него нет ребенка. Наверняка такой мужчина уже кем-то занят. Но ее это и не касается, ведь он кто? Случайный прохожий в ее жизни. Пусть и встреча с ним оставит свой след в ее воспоминаниях. Когда-нибудь, вспоминая, как он целовал ее и раздевал, Инна будет чувствовать себя победительницей, что смогла понравиться такому мужчине. И роллы его просто бесподобные, как она и думала. «Вот, ты уже опять перестала мне выкать», — с улыбкой проговорил он, подкладывая на ее тарелку еще роллов. «Считаю это хорошим признаком и предлагаю познакомиться поближе». Фраза прозвучала довольно двусмысленно, учитывая, что поближе познакомиться они уже умудрились. Но Инна поняла его правильно. «Так как же зовут Снегурочку?» «Инна», — с улыбкой отозвалась она. Сидеть в удобном кресле и поглощать вкуснющие роллы оказалось занятием довольно приятным. Еще бы от грустных мыслей избавиться, и все стало бы вообще хорошо. Но у нее на сегодня оставалось еще одно незавершенное дело. «А меня Ник. Приятно познакомиться, Инна». Протянул он ей руку, в которую она смело вложила свою. И Ник прижался к ней губами, напомнив, какие они у него мягкие и горячие, и заставив мурашек разбежаться по коже. «А Ник — это от какого имени?» «Николай», — поморщился Ник. «Не люблю свое имя. Особенно, когда меня зовут Колей или Коляном». «Ну да, на Коляна он точно не тянул. Да и на Колю тоже. А вот имя Ник ему отлично подходило, создавая этакий налет иностранщины. «Пожалуй, наше знакомство можно назвать необычным, не считаешь?» Отпустил Ник руку Инны, которую задержал в своей дольше, чем требовали того приличия. «Ну о каких приличиях можно говорить, если совсем недавно они едва не занялись сексом прямо в этой гостиной?» И он тоже вспомнил именно этот момент, как могла судить по его глазам Инна. Ей же вдруг стало стыдно своего откровенного поведения, и она почувствовала, как жар затапливает щеки. «Что же мне делать с мальчиком?» — с тоской проговорила она, стараясь поскорее сменить тему. Да и этот вопрос оставался животрепещущим, тогда как время не стояло на месте. Стрелки настенных часов уже показывали 9:50. Стоило поторопиться, чтобы успеть добраться до дому к наступлению Нового года. «С каким мальчиком? Ах, да!» Стукнул себя Ник по лбу. «С Игорьком, так его зовут». Посмотрел на Инну, она же с надеждой чего-то ждала, как будто именно Ник обязан был решить эту проблему. «А где твой дедуля?» «И как это я раньше про него не вспомнил?» – рассмеялся Ник. «Пришлось и про Костю ему рассказать, как того сморило от усталости, мягко говоря». «Так, ну раз такое дело, и наш Дед Мороз сладко посапывает в своей кроватке, придется мне исполнять его роль», – заявил вдруг Ник. Такого поворота событий Инна не ожидала. «Но у тебя нет даже костюма». «И у меня его нет», — сразу же приуныла она. «Ну, выбор у нас невелик. Тут одно из двух. Либо Дед Мороз с бородой, посохом, мешком с подарками и... Снегурочка в симпатичной шубке и сапожках. Либо мы креативим». «Это как?» — заинтересовалась Инна. Ник ее интриговал, и получалось у него это отлично. жизнь постепенно снова окрашивалась в яркие краски. И их Инне дарила именно Надежда. «Как вариант, предлагаю Снегурочку в вечернем платье и Деда Мороза в смокинге. Ведь детей обманывать нельзя, как мы знаем. Они потом перестают верить взрослым», — подмигнул он Инне. «А платье, по-твоему, я всегда ношу с собой в сумочке. И случаи бывают разные». Нервно рассмеялась Инна. Его вариант не подходил от слова «совсем». Надеялась она на что-то другое, хоть и сама не знала на что. «Платье есть у меня». «У тебя?» – удивилась Инна. «Платье какое-нибудь из его любовниц?» «Ну уж нет, увольте. В чужое платье она точно не собирается облачаться». «И оно новое!» Внимательно наблюдал Ник за ее лицом и, кажется, успел считать ее эмоции. «Новое! И откуда у мужчины новое вечернее платье? Женское!» Уточнила Инна и не удержалась, хихикнула, представив Ника трансвеститом. «А что, может, так и есть в самом деле? Но тогда как объяснить его недавнее поведение? Трансвеститы разве интересуются женщинами?» На этот вопрос Инна с уверенностью ответить не могла. Была не в теме. «Давно не считается сугубо женской. Да и, как считают многие, у мужчин лучше получается шить для женщин, как и моделировать женскую одежду. Возможно, они замечают то, что сами женщины в себе не видят. А может, именно мужской взгляд на разные женские вещи делает восприятие более полным. Но как бы там ни было, а среди мужчин очень много успешных модельеров. Вот именно к таким и относился Ник. И сам себя считал знатоком женской моды. А еще он любил красоту в любом ее проявлении. И окружать себя старался красотой везде. И сейчас ему больше всего хотелось сделать по-настоящему величественной эту немного растерянную, чуточку расстроенную и не самую уверенную в себе девушку. У него была собственная студия по пошиву эксклюзивной женской одежды. Штат швей трудились на него. Клиентура не переводилась, как и отбоев на заказы не было, несмотря на довольно высокие расценки. Но иногда он творил и дома тоже. И некоторые модели ждали своего часа именно в его волшебном ларчике, как Ник сам называл свой платяной шкаф. Когда он предложил Инне вечернее платье, то уже решил и какое. Он даже представил, как она в нем будет смотреться. А уж как торопился осуществить задуманное. «Ты раздевайся, а я сейчас», – бросил он на ходу, мастерская находилась в соседней комнате. «Еще чего?» – полетело возмущенное ему в спину. «Но я имел в виду не это», – затормозил он с улыбкой на губах. «Хорошо, не раздевайся, сделаешь это в моей спальне». «Ну, знаешь». Еще возмущеннее засопила Снегурочка Инна. «Да что ж такое?» Всплеснул он руками, понимая, что во второй раз умудрился ляпнуть. «Я сейчас принесу тебе платье, а ты переоденешься в него в спальне. Я тебя буду дожидаться тут. Идет?» «Ты мне так и не ответил, откуда у тебя новое женское платье?» Прищурилась Инна. «Это сейчас так важно?» «Ну, конечно!» «Тогда я обязательно тебе все расскажу, но потом. Идет?» «Сейчас на это нет времени, тебя ждет Игорек. Забыла?» «Да помню я», — вздохнула Инна. «Ладно, неси свое платье». Вот оно, платье, над которым он корпел несколько ночей кряду. Оно ему приснилось на женщине, лица которой Ник не запомнил. А сейчас ему почему-то казалось, что именно Инна в его сне была в этом платье. И сотворить его у Ника получилось в точности таким, каким запомнил во сне. «Ого! Это великолепно!» Как зачарованная смотрела Инна на платье, что удерживал в руках Ник. «Да, оно великолепно!» И достойно украшать самую прекрасную женщину в мире, какой сейчас и казалась Инна. Каких трудов ему стоило найти эту ткань? Плотное кружево из крупных алых роз, которые казались живыми, так искусно были сплетены. А сама ткань больше походила на работу волшебника, нежели ткача. И это была ручная работа от настоящего мастера. Ткань Ник выписал из Турции. А потом он сам колдовал над ней. Иначе работу по созданию платья и назвать не получалось. И какое-то время оно дожидалось своего часа. Никому пока Ник его не показывал. «Я сделал его для тебя», — протянул ей Ник платье. «И размер, кажется, твой. Примеришь?» «Как-то даже страшно», — пробормотала Инна, но платье взяла. И глаза ее горели желанием сейчас, которое Ника приводило в восторг. Она отсутствовала минут 20. Ник уже начал волноваться, не случилось ли чего. И в тот момент, когда готов был рвануть на помощь, дверь распахнулась, а он на какое-то время перестал дышать. «Богиня!» Вот то слово, что родилось в голове первым, когда увидел входящую в гостиную Инну. Двигалась она робко, а на лице ее читалась растерянность с примесью восторга. И эта смесь чувств пришлась Нику сразу по душе. Платье сидело на девушке так, словно он действительно шил его для нее. Снимал мерки, приглашал на примерку, подгонял мелкие детали прямо на ней. Так он делал в тех редких случаях, когда брался сам выполнять заказы. Очень редко и исключительно для самых важных персон. В остальном у него уже давно трудился целый штат портных. Сам же Ник занимался чистым творчеством. «Ты великолепна», — выдохнул Ник, приближаясь к застывшей Инне. Руки его опустились на девичьи плечи, и от внимания не укрылось, как по телу ее проскользнула дрожь. Не от холода, а от его прикосновения. Ник поправил декоративные узлы на широких бретелях платья. Как же они смотрелись на точеных плечах. Идеально. Любая модель сейчас умерла бы от зависти. А Инну можно смело выпускать на подиум. Он развернул ее спиной к себе и не удержался, погладил шелк ее кожи. Платье задумывалось так, что спина оставалась полностью открытой. И у Инны она была именно настолько идеальной, какую можно без стеснения показать всем. И даже с гордостью. «Только ты босая!» Скользнул взгляд Ника по длинному подолу платья, облегающего ноги Инны, как вторая кожа, и немного расходящемуся к низу. Из-под подола выглядывали аккуратные ступни с нежным педикюром. И их Ник представлял именно такими. Да и вообще сейчас ему казалось, что эту девушку он знает давным-давно. «Сапожки Снегурочки не вписались в образ», — со смущенной улыбкой отозвалась Инна. Она не пыталась ускользнуть, и Нику даже показалось, что ее тянет к нему не меньше, чем его к ней. Но повторить недавний поцелуй он не рискнул, хоть и дико этого хотелось. «Пока не рискнул. Это мы сейчас тоже исправим», — подмигнул он ей и не удержался, все же чмокнул ее в носик. Хотелось одеваться в столь шикарное платье. По коже пробегал священный трепет, когда брала его в руки, расстегивала потайную молнию на талии, а потом натягивала платье на себя. Все казалось, что вот сейчас она порвет его. До такой степени платье выглядело фантастическим. Даже на ощупь материя казалась нереально приятной. Шелковистой и в то же время немного шероховатой. Изнутри платье было на подкладе, который приятно охлаждал кожу и не давал кружевам царапаться. От бюстгальтера пришлось отказаться из-за открытой спины. Но ее грудь, под облегающей тканью, даже ей показалась идеальной, точеной. А когда Инна посмотрела на себя в зеркало, то на несколько минут так и зависла перед изображением, отказываясь верить, что одно лишь платье настолько ее преобразило. И она жутко робела выходить к Нику. Да еще и колготки с сапогами пришлось снять. Когда Ник заявил, что способен решить проблему и с обувью, Инна еще сильнее озадачилась. Даже налет возбуждения, что родился от его близости и прикосновений, отошел на второй план. «Да кто он такой?» «С виду довольно брутальный мужчина, какие безумно нравятся женщинам». В последнем она не сомневалась, раз и сама попала под обаяние Ника. А ведь себя она считала очень разборчивой после череды неудач на личном фронте. И в мужчинах научилась ценить внутреннюю красоту, а не внешнюю. Но Ник... Под оболочкой брутальности и сексуальности в нем таилось что-то такое, что пришлось и не по душе. Ее тянуло к нему со страшной силой, и противостоять этому не получалось. Но вот наличие женской одежды в его доме неимоверно смущало и даже напрягало. «У тебя ведь 36-й размер», — появился Ник с черными лакированными лодочками. Самыми простыми с виду, но отчего-то Инна не сомневалась, что стоят туфли, как космический корабль. «И ты не любишь носить каблуки». Это было больше утверждением, нежели вопросом. И откуда он узнал про это? Она действительно терпеть не могла каблуки. Когда приходилось надевать их, при первой же возможности старалась избавиться от них, переобуться. От каблуков у нее болели не только ноги, но и спина. «Эти должны прийти с тебе в пору». Опустился Ник перед ней на корточки и взял в ладони одну ступню. Прежде чем обуть ее в туфельку, ласково погладил, заставляя возбуждение вспыхнуть с новой силой. Туфли обтянули ступни так нежно, что Инна их и не почувствовала толком. Кожа оказалась очень мягкой, и пришлись ей туфли в пору. Остался еще один штрих. Внимательно осмотрел ее Ник, взял за руку и куда-то повел. В спальню, как выяснила вскоре Инна. И тут лицо ее затопил жар стыда, когда заметила свои вещи, разбросанные по кровати. Сверху красовался бюстгальтер. Никто же заметил его и даже задержал на нем взгляд. Но что она за курица? Он подвел ее к зеркалу, сам встал за ее спиной. Ого! Инна и подумать не могла, что рядом с этим мужчиной может выглядеть еще красивее. «Твои волосы. Можно я распущу их?» Обожгло его дыхание ее шею. «Можно?» Судорожно проговорила Инна, когда мужские руки зарылись в основании ее волос, распуская хлипкую косичку, что заплела она наспех и еще с утра. Только сейчас заметила, что изрядно растрепалась. Освободив волосы от резинки, Ник позволил им небрежно упасть на спину и плечи. Пару раз провел по ним пальцами, формируя толстые волнистые пряди и делая гладкими сверху. «Господи, а это он откуда умеет?» Сейчас уже Инне казалось, что про женщин Ник знает все. «Идеально!» – заключил он, отступая на шаг и скользя по ней довольным взглядом. «Добавить нечего. Осталось привести себя в порядок, чтобы соответствовать твоей красоте». Улыбнулся он ее отражению в зеркале и покинул спальню. Куда он отправился, Инна не знала. Сама она быстро собрала разбросанные по комнате вещи, сложила их аккуратной стопкой, пряча бюстгальтер под самый низ, и отправилась в гостиную. От всего насыщенного событиями и пережитого ноги уже плохо держали ее, и она предпочла дождаться Ника в кресле. «И правильно сделала!» Потому что когда он вошел, облаченный в светло-серые зауженные брюки и самый настоящий черный фрак, не сиди она, точно бы упала как подкошенная. Настолько великолепно Ник выглядел в такой одежде. «Ух ты!» — невольно произнесла она, не в силах оторвать от него взгляд. «Рад, что тебе нравится». Расплылся он в довольной улыбке. «Мы с тобой отличная пара. Самые современные в мире Дед Мороз со Снегурочкой». «Ох, а подарок? У меня же нет подарка». Он увлажнился, а в глубине ее глаз снова появилась та грусть, которую он с таким трудом стер. И все это из-за какого-то подарка. Нашла проблему. «Это сгодится в качестве подарка 8-летнему мальчугану», — Быстро метнулся он в другую комнату и вернулся с наушниками, которые самому ему не так давно кто-то презентовал. Ник даже не помнил, кто. И наушники ему не были нужны. Музыку он любил слушать громко, и, как правило, делать ему это никто не мешал и не запрещал. «Это...» – проворно встала Инна с кресла и приблизилась к нему. Сейчас, когда забыла, как выглядит, она казалась Нику еще красивее в своей естественности. «Это да! Это очень шикарный подарок, Ник!» – посмотрела она на него. «Они же беспроводные, импортные!» Вертела она коробку с наушниками в руках, внимательно изучая. «Они, наверное, стоят кучу денег», – бормотала скорее себе, чем ему. Улыбка же на губах Ника становилась все шире. «О чем она говорит? Какие деньги?» «Да подобные эмоции, что считывал сейчас, стоят куда дороже». Как же давно ему не приходилось сталкиваться с такой естественностью. Искрящий, заставляющий подрагивать душу от щемящего восторга, неподдельный и согревающий собой все вокруг. «Мне они ни к чему», – остановил он Инну, взяв за плечо. Невольно рука скользнула на шею. Так сильно ему хотелось ощутить теплоту ее кожи. «А Игорьку должны понравиться, как считаешь?» «Да он будет в восторге! Какой мальчишка не мечтает о таких наушниках?» – рассмеялась она. «Но ты уверен?» «На все 100. Ну что, пошли поздравлять?» Опять приуныла Инна. «На такие случаи у меня и сценария не заготовлено». «Значит, будем импровизировать». Взял он ее руку и слегка пожал. Выпускать не стал, так и повел ее к двери за руку. Ник чувствовал, как несколько раз, пока поднимались на этаж выше, Инна была готова передумать и бежать обратно. Пришлось покрепче даже перехватить ее руку и чуть ли не силой вести за собой. Возле нужной двери, прежде чем звонить, Ник повернул к себе девушку и проговорил. «Все будет хорошо. Верь мне, Снегурочка. Просто подыграй мне, и все». Он не удержался и на короткий миг прижался к ее губам. Слишком долго он сдерживал это желание, и сейчас... Поцелуй послужил допингом для дальнейших действий, а потом смело втопил кнопку звонка. Послышался топот детских ног, и Инна заметно напряглась. Дверь почти сразу же распахнулась, и они увидели, как улыбка на лице кудрявого мальчугана сменяется гримасой разочарования. Ох уж эти дети! Свои чувства маскировать их жизнь пока не научила. Но тем они и прекрасны. «Дядя Ник, а я думал, что это Дед Мороз пришел». «Что-то он задерживается». Как-то слишком по-взрослому проговорил мальчуган. «Привет, Игорь, пустишь нас в дом?» Начал издалека Ник. Тут из кухни появилась мама паренька. «Игорюш, ну ты чего держишь гостей на пороге? Привет, Ник, входи. Паша в зале, проходите, я сейчас. Только руки вымою». Снова скрылась она в кухне. «Ну, заходите», – вздохнул мальчик, впуская их в квартиру. Нику и жалко было пацана, и его поведение вызывало улыбку, которую он всячески прятал. Инна рядом притаилась и пока еще молчала. Время играть ее роль пока еще не настало, но отчего-то Ник не сомневался. Что сделает она это блестяще? Совершенная женщина, совершенна во всем. И в этом он сейчас убеждался. Ну а раньше ему никто и не казался настолько совершенным. И, наверное, ее случайный приход к нему можно было считать самым дорогим новогодним подарком, который преподнесла ему сама судьба. Какое-то время ушло на шумное знакомство Инны с родителями Игоря и взаимное поздравление с наступающим Новым годом. Ну и пора было переходить к делу, к сути их визита. «Игорь, тут такое дело», – заговорил Ник. «Дед Мороз к тебе сегодня так спешил, что случайно упал и поранился. Сильно ударил ногу», – поспешил добавить, увидев испуг на детском личике и упрек на лице Инны. «Не волнуйся, нога быстро заживет, это же волшебный дед. Но прийти он к тебе сегодня не сможет. И вместо себя отправил Снегурочку. Одну». «Да? И где же она?» – завертел мальчуган головой. «Слушай дальше», — улыбнулся ему Ник. Слушали его с интересом все, особенно родители мальчика. Ну и Ник отпустил свою фантазию, как не делал уже давным-давно. Много чего наговорил. И ключевым было, что с Дедом Морозом он знаком давно, с раннего детства. А как загорелись глаза у Игорька, когда он поведал ему, что за хорошее поведение заслужил статус лучшего друга Деда Мороза. Это надо было видеть. Ну и он подошел к самому главному, к знакомству со Снегурочкой. Так и представил всем Инну. «Да? А почему она такая... красивая, не по Снегурочьи?» — выдал Игорек, и Ник едва не расхохотался. «Это потому, что я решил ее переодеть», — признался Ник. «Но ты же знаешь, что я умею одевать девушек красиво». «Ну, знаю». Все еще недоверчиво приглядывался к Инне Игорь. «Даже видел, какие они к тебе приходят и какими уходят». В этот момент Ник поймал недоуменный взгляд Снегурочки Инны. «А, ну да, она пока не в курсе, чем он занимается. Должно быть, думает о нем черти что, но это потом». «Ну вот, и у меня же нет шубы, посоха, бороды». «И согласись, что так мы смотримся лучше». «Ну, наверное», — протянул Игорь. «И, кстати, Дед Мороз велел и подарок тебе от него передать». И это расставило все точки над «и». Как-то сразу Игорек смирился и с неправильным внешним видом, и с опозданием, и даже с мнимой травмой Деда Мороза. Но а потом уже начала играть свою роль Снегурочка. И так у нее это ловко получалось, что в какой-то момент Ник поймал себя на том, что любуется ею, забыв обо всем. Был и хоровод вокруг елки, и новогодние песенки, и стишки им читал мальчуган. Много смеха, поздравлений, вот и черед вручать подарок настал. Такого детского восторга Ник давно не наблюдал. Игорек разве что не пищал от радости. Но а его родители тихо стояли в сторонке, любуясь своим сыном и преисполненные благодарности к нетрадиционным Деду Морозу со Снегурочкой. И все было хорошо, но довольно утомительно. Закончить поздравление Ник был рад на оптимистической ноте. Рила Инна, когда они вышли в подъезд. «Получилось здорово, а я так волновалась!» «Ты настоящий профессионал!» Не остался в долгу Ник. «Столько прибауток знаешь, половины я и не слышал». «Работа накладывает отпечаток», — улыбнулась она. «А ты давно уже этим занимаешься?» «Третий год». «Работа же сезонная, а в остальное время чем занимаешься?» «Учусь на третьем курсе». «Понятно». Они очень медленно спускались на этаж Ника. Инна знала, что время уже приближается к половине одиннадцатого. Ей нужно было торопиться. Времени в запасе оставалось все меньше и меньше, а стихия на улице разыгралась нешуточная. И до дома ни рукой подать. «Опаньки!» Откуда-то снизу раздался знакомый голос. «Уж не моя ли это Снегурочка? А че это на тебе, Инка?» «Костя!» Инна стала как вкопанная. «А ты как тут?» «Да он же еле на ногах стоит». И Саня сказал, что транспортировал его до дому раньше, чем машина села в снег. «А вот так!» Лихо расставил Костя руки в стороны и чуть еще более лихо не скатился с лестницы, хорошо успел схватиться за перила. Видок у него был еще тот. Шапка съехала на бок, красный нос перекособочила, борода сползла, а из-под расстегнутой шубы выглядывала клетчатая байковая рубаха. «Хорош, Дедушка Мороз, ничего не скажешь. Таким только детишек пугать, и он все еще был пьяный в стельку». «А ты это с кем? Что за дятел?» — хмуро разглядывал Ника, шатающийся из стороны в сторону Костя. «Это он тебя заставил напялить эту тряпку?» — грозно поинтересовался, набычившись и сжав кулаки. В воздухе запахло дракой, чему Инна была совсем не рада. Она не ожидала, что Костя вернется. Понятия не имела, как у него это получилось, На ее вопрос он так и не ответил. И ему совсем не место было тут в такое время. А уж тем более в таком настроении. Кажется, он ее в чем-то подозревал или упрекал. Интересно, с чего бы это? С Костей их связывала исключительно дружба и общая сезонная работа. Да и дружбу особо крепкой назвать нельзя было. И самое главное, он никогда не претендовал стать кем-то большим для нее. Инна бросила взгляд на Ника. Тот стоял рядом и молча разглядывал пьяного Деда Мороза. Никаких особенных эмоций на его лице прочитать не получилось. «Ты вообще кто?» Последовал Костя ее примеру и вперил воспаленный взгляд в Ника. «Дед Мороз», — усмехнулся Ник. «Минуточку», — погрозил ему Костя пальцем. «Это я, Дед Мороз, а ты — хлыщ какой-то доморощенный», — многозначительно выдал, да так, что Инна едва не подавилась кашлем. «Вали отсюда и забирай свои шмотки, она моя девушка, понял? Так что отвали!» «Это твой парень?» В полголоса поинтересовался у Инны Ник. Выглядел он по-прежнему невозмутимым. «Нет», — отчего-то шепотом отозвалась Инна. «И никогда не был», — зачем-то добавила. «Понял», — кивнул он и спустился напролет ниже, оказавшись на одной площадке с Костей. «Пошли, дед, проветримся», — взял Костю под руку. «Куда?» – завопил тот на весь подъезд. «Пусти, мне ребенка надо поздравить!» «Поздравили уже, пошли, говорю!» Потянул его Ник вниз, заставляя приставлять ноги, чтобы не скатиться по лестнице. «Ник!» – крикнула им вслед Инна. «Куда ты его?» «Не волнуйся, иди домой и жди меня!» Как не ожидала, остался неприятный осадок. Квартиру Ник не запер, когда они отправились поздравлять соседского мальчика. Беспечность оказалась и не на руку. Она с облегчением скрылась в его квартире от Кости, да и от всех остальных. Как же ей хотелось уже расслабиться и ни о чем не думать. Усесться поудобнее, положить что-нибудь под ноги, включить телевизор, наполнить бокал шампанским, наложить себе на тарелку салата с горкой. Но пока она даже не дома. И на ней чужое, хоть и очень красивое платье. Кстати, его пора снять и вернуть хозяину. Да, в нем она себя чувствует королевой, но чужого ей точно не нужно. И все же, каким ветром сюда занесло пьяного Костю? Зачем он вообще приехал? Да еще и вздумал наезжать на Ника. Инна очень надеялась, что Ник не поднадает ее другу, только потасовки под Новый год ей и не хватало. Инна вздохнула и отправилась в спальню переодеваться. Какое-то время любовалась на себя в зеркало, а потом с еще более тяжким вздохом расстегнула молнию на платье. Кому-то другому достанется такая красота, не ей. Ну, тут ничего не попишешь. «Что ты делаешь?» Инна не заметила, как в спальню вошел Ник. И сразу же он вплотную приблизился к ней. «Зачем ты это делаешь?» По-хозяйски застегнул он молнию на платье. «Собираюсь вернуть платье хозяину». Грустно улыбнулась Инна. Грусть родилась непроизвольно, спрятать ее не получилось. «Оно твое. Я дарю его тебе», — просто произнес Ник. «Но я не могу принять такой подарок», — не очень искренне возмутилась Инна. «Еще как можешь!» – расплылся Ник в улыбке, привлекая ее к себе за талию. «Это платье создано специально для тебя, и сегодня ты встретишь в нем Новый год». «Но...» «Никаких «но», моя Снегурочка!» – склонился он к ее губам. Инна замерла в ожидании поцелуя, но именно в этот момент в дверь пронзительно зазвонили. И снова она не успела спросить, откуда же у него это платье и туфли к нему. Кто он вообще такой? Этот вопрос ее живо интересовал весь вечер. Но события разворачивались так стремительно, что любопытство ее до сих пор не было удовлетворено. А еще у Инны не получилось сдержать вздох разочарования. Ведь Ник так и не поцеловал ее. Всему виной этот пришелец, что и продолжал трезвонить в дверь. «Придется открыть, пока в дверь не начали колотить ногами». Улыбнулся ей Ник и повел за собой в гостиную, а потом и в прихожую. Он так крепко держал ее за руку, словно боялся, что она сбежит через окно. Больно хотелось ноги ломать. Пусть и этаж второй. Домой, конечно, нужно поторопиться, но не через окно же. «Ник, дорогой, на дорогах такой коллапс, что я еле добралась до тебя». Инна выглянула через плечо Ника и увидела нечто интересное, а еще довольно экстравагантное. В дверях стояла ярко накрашенная девушка. Из-под короткой норковой шубки выглядывал пояс для чулок и сами ажурные черные чулки. Верхние пуговицы на шубке были расстегнуты, намекая на то, что под ней толком ничего и нет. А лакированные сапоги на шпильках были чуточку короче чулок. Ну и ну. И кто же это такая? Хотя Инна уже догадывалась, кто. «А это кто?» — уставилась на нее мейкапистая и пышногрудая брюнетка. «Ник!» — перевела она требовательный взгляд на Ника. «Как это называется? А как же я?» «Алочка, ты сегодня сильно опоздала», — спокойно произнес Ник. «Ну и выдержка у него», — невольно отметила Инна. «В любой ситуации остается совершенно спокоен». «И поэтому ты решил меня заменить вот этой? Еще и платье мое ей отдал!» Расходилась не на шутку крашенная. «А ну, снимай мое платье, дылда!» Девушка сделала резкий выпад и чуть не набросилась на Инну. Если бы Ник не успел ее перехватить, то быть ей сегодня еще и битой точно. «Алла, успокойся! Да стой ты!» — встряхнул брыкающуюся коротышку Ник. Так ее про себя окрестила Инна, раз уж удостоилась звания дылды. Впрочем, даже на шпильках крашеная была на голову ниже нее. «Я тебе заплачу за ложный вызов. Идет?» «В двойном размере. И платье подарю, раз ты его ждешь. Только хватит орать на весь подъезд». «Я, между прочим, не только на платье рассчитывала». Вдруг всхлипнула девушка и даже вытерла выкатившуюся из глаза слезу. «Я весь год ждала этого дня, понял? И я не виновата, что на улице ад творится». Вторая слеза не заставила себя ждать. Ну а Инна предпочла удалиться, догадавшись, что этих двоих связывает что-то личное. Или связывала. Самой же ей стало опять грустно, и с новой силой захотелось оказаться дома. Вот и про платье Ник наврал. Оказывается, он всем девушкам дарит платье. А она не такая, как все, и не хочет никому уподобляться. Инна достала телефон и зашла на сайт такси. Ввела свой адрес и прочитала «Идет поиск машин». И этот поиск велся, пока не вернулся Ник. Краем уха она слышала и отголоски бурной беседы, а точнее разборок в прихожей. В слова не вслушивалась, да и так было понятно. На голову Ника сыпались упреки, приправленные слезами. А он все это пытался как можно лучше сгладить и никого не обидеть в канун Нового года. Ну что ж... Даже за такое поведение он заслужил плюсик в карму. С Аллой. И ее обидел, сам того не желая, и перед Инной выставил себя не в лучшем свете. И нечего ему было стыдиться, что одинокий и состоятельный мужчина приглашает в дом стриптизершу. И все же он догадывался, какое впечатление на Инну произвел визит Аллы. Хорошо, хоть ту удалось успокоить более чем щедрым подарком – в виде эксклюзивного вечернего платья и солидной материальной помощи. Инна стояла у окна и всматривалась в экран телефона. Ник подошел к ней и заметил, что она пытается вызвать такси. Бесполезно, как подсказывала ему интуиция. Горе Деда Мороза у него получилось затолкать в попутку. И до сих пор не верилось, что он почти сразу ее тормознул. Дед Мороз посопротивлялся, конечно, но перевес силы и трезвости был явно не на его стороне. Обошлось без мордобоя, но Ник ясно дал понять, чтобы никаких видов тот, кроме делового сотрудничества, на Инну не имел. А вот у него на нее виды были, да еще какие. Эту девушку он сегодня просто обязан задержать у себя. Он хотел с ней встретить Новый год, и он хотел ее. «Тебя дома кто-то ждет?» – поинтересовался он. Она повернулась, но он не отошел. Ее лицо было так близко, что захотелось поцеловать ее. Но взгляд Инны отпугивал и заставлял оставаться на стороже. «Кроме царя больше никто. Это мой кот», – пожала она плечами. «Так оставайся у меня. Уже приближается время, когда нужно провожать старый год. А там и новые не за горами. Да и такси сейчас вызвать не получится. Ты только глянь». Кивнул он на окно, а там... От снега с ветром видимость была практически нулевая. Разве что свет уличного фонаря поблескивал мутным прожектором на фоне всей этой стихии. Если такое будет продолжаться всю ночь, то и из подъезда завтра выйти не получится. Придется откапываться всем дружно. А еще лучше – даже не вставать с кровати, что Ник и планировал сделать. Но спать он теперь тоже хотел не в одиночестве. «Я не могу», – задумчиво проговорила Инна и отошла от него на пару шагов. «Думаю, тебе придется. Я позвоню кому-нибудь из знакомых, попрошу за мной приехать». «В такое время?» – указал он глазами на часы, что показывали без 10:55. «И не жалко тебе напрягать людей? В такой день и в такую погоду?» По-доброму усмехнулся. «Блин, что же делать?» В раздражении качнула она головой. «Провожать старый год, что же еще?» Улыбнулся Ник и отправился за бутылкой шампанского. Пора уже было вскрыть ее. «А кто это был?» Поинтересовалась Инна, когда он вернулся с бутылкой. «Алла-то! Стриптизерша и больше никто. Пробка вылетела с хлопком и дымком. Все, как он любил». Разлив искристую жидкость по бокалам, Ник вернулся к Инне. «Просто стриптизерша?» Машинально приняла она у него бокал. «А мне показалось, что вы давно знакомы, и что вас связывает нечто большее». «Ты ошиблась», — улыбнулся он. «Мы все ошибаемся. Мне вот тоже показалось, что тот Дед Мороз — твой бойфренд. Но я ошибся же». «Да». Кивнула Инна и понюхала шампанское, смешно поморщилась от пузырьков газа. 11. «Выпьем за старый год», — предложил Ник тост. «Для меня это был хороший год, наполненный разными событиями. Надеюсь, для тебя тоже». «Да, год был хороший», — прикоснулась Инна своим бокалом к его, тонкое стекло мелодично прозвенело. «Надеюсь, новый будет еще лучше». «За него мы произнесем тост позже. И... давай на брудершафт», — переплел Ник свою руку с ее. «Никогда не провожала старый год на брудершафт», — рассмеялась Инна. «Ну давай», — тут же согласилась. Она заметно оттаяла, и это Нику придавало сил. Ведь ему еще предстояло как-то уговорить ее встречать Новый год у него, не рваться так домой. Пока он лишь привел разумные доводы, но готовился пустить в ход и эмоции, которые уже буквально распирали душу. Они выпили до дна. Ник забрал у Инны бокал и поставил оба на подоконник. Приблизил к ней свое лицо и тихо поинтересовался. «Ты же знаешь, что следует по традиции?» «Поцелуй», — кивнула она. По ее глазам он понял, что она не меньше него хочет и ждет этого поцелуя. И эмоции свои даже не пытается скрывать. И Ник поцеловал ее так страстно, как только смог. А поцелуй заставил вспыхнуть другие желания, что пока еще тлели в нем. Сейчас же разгорелись с такой силой, что затмили собой все. Он и сам не понял, как они оказались на диване. Не помнил толком, как снимал с нее платье. Осознал немного происходящее, когда ласкал губами ее грудь, любуясь затвердевшими темными сосками и гладя плоский животик. А как еще назвать то, что она сейчас творила? Отдаться случайному знакомому после пары часов этого самого знакомства и после единственного бокала шампанского. Дикость чистой воды. Пока еще шла прелюдия, но Инна не сомневалась, что теперь уже не повернет назад. Она хотела этого мужчину до боли в животе. Его поцелуи жалили и дарили доселе неизведанное наслаждение. В нем чувствовался опыт плотских отношений и знание вопроса, как ни в одном из ее немногочисленных партнеров, что были до этого. И хотела она его так, как никого не хотела до него. Ей понравилось зарываться в его волосы, вроде жесткие, но очень шелковистые. Легкая небритость приятно царапала нежную кожу, заставляя ее гореть еще сильнее, а кровь бурлить в жилах. Инна жаждала поцелуев Ника, бесстыдно подставляя под них себя всю. Нет, она точно не оттолкнет его, потому что такого подарка на Новый год даже в самых заветных желаниях не загадывала. И пусть потом все вернется на круги своя. Но память об этой ночи останется с ней на всю жизнь. Ник уже добрался до самой сокровенной части ее тела, что жаждало его прикосновений больше всего, как в дверь снова позвонили. «Кто это еще?» – простонал Ник, утыкаясь ей в плечо. Кто бы это ни был, он или она решили все за Инну. Словно кто-то свыше сказал ей сейчас, что только что она едва не совершила самую главную ошибку в своей жизни. И пусть она на пришельца была не менее зла, чем Ник, благодарность разрасталась еще стремительнее. Все правильно, все так и должно быть. А ей же нужно постараться как можно быстрее уехать домой. Все начиналось довольно странно. Вот пусть так же странно и стремительно все и закончится. Под рукой было только платье, что подарил ей Ник. И пусть это платье она не считала своим, вопреки его уверениям, но именно в него Инна и принялась спешно облачаться. Это было быстрее, чем идти в спальню и одеваться в костюм Снегурочки. Ник пару секунд смотрел на нее так грустно, что Инне даже стало неловко за собственную трусость и торопливость. А потом поплелся открывать дверь, как был, оголенный по пояс, такой, каким увидела его впервые. «Николас, дружище, ну с Новым годом тебя, дорогой!» Донесся до нее из прихожей мужской голос с явно кавказским акцентом. И вторили ему другие мужские голоса. Кажется, к Нику пожаловали друзья. Вскоре их Инна и увидела. Трое ввалились в гостиную с таким шумом и гамом, словно их было раз в 10 больше. «Опаньки, да у тебя тут дым коромыслом!» — весело проорал высоченный атлет. «А на танец мы уже опоздали?» «Вай, обидно-то как!» — вкатился следом за атлетом усатый толстячок с бутылкой под мышкой. «Такую красоту пропустил! Вай-вай-вай!» — продолжал причитать он с акцентом, отчего на губах Инны невольно расползалась улыбка. Третьим был довольно хмурый брюнет, который отделался многозначительным взглядом и молчанием. А Ника словно подменили. Гостям он явно обрадовался и сразу же приступил к знакомству. Вскоре Инна знала, что толстячка зовут Ашотом, и у него сеть своих заправок по городу. Атлет оказался Денисом и тренером по боксу, что и логично с его-то комплекцией. А брюнет – Виктором и коммерческим директором какой-то там строительной компании. Как ни странно, Инна даже их сразу запомнила и не путалась в именах, хотя она по большей части молчала. Ник коротко поведал гостям, кто такая Инна. Ашот, которого все почему-то звали Ашотиком, не удержался и посетовал, что лишен такого замечательного и волнительного зрелища, как стриптиз. «Да мы бы все равно не успели», – тут же заявил он же. «Еле добрались до тебя, дорогой». «Погода сошла с ума, мамой клянусь! Погода сошла с ума, мамой клянусь!» «Так что Инна Джан рад знакомству с такой прекрасной девушкой, как Ви!» Ник наполнил бокалы и снова предложил тост за уходящий год. Хоть время уже и стремительно приближалось к 12. Инна уже отчетливо поняла, что встретит Новый год с Ником. Немного поразмышляла над вопросом, каким же он для нее станет. Ведь в народе говорят, как встретишь Новый год, так и проведешь его. Означает ли это, что весь Новый год она будет знакомиться с новыми и интересными людьми? На этот вопрос пока ответа не было, но и будущее было впереди, а не здесь и сейчас. «А поехали с нами в поля», — предложил Денис. «Ему мы уже предлагали», — махнул он рукой на Ника. «Но он отказался, жертва комфорта», — презрительно скривился Денис. «А встречать Новый год на колесах — такая романтика!» Восторженно закатил он глаза. «И машина у нас вместительная. Для вас места найдутся. Водитель трезвый и профессионал своего дела. Направление, какое душе угодно. Вольному воля, как говорится. Простор, пурга, бенгальские огни, фейерверки. Все это у нас припасено. Инна, поехали!» «Но чего вам сидеть в четырех стенах с этим букой?» Денис явно подкатывал к ней и не скрывал этого. Но так длилось совсем недолго. «Друзья, до Нового года осталось 20 минут». Обнял Ник Инну за плечи, ласково привлекая к себе. «Советую вам поторопиться. Ну а Инна останется со мной. Правда же?» Заглянул он ей в глаза. От его взгляда на душе вдруг стало очень тепло. И ничего не хотелось менять. Она лишь кивнула, не в силах не смотреть в мужские глаза. «У нас впереди вся ночь, а потом и жизнь. Мне нужно многое тебе рассказать, как и тебе мне. Давай начнем делиться секретами уже в этом году». Приблизил он к ней свое лицо, а потом и накрыл губы своими. Когда прервался первый поцелуй, Инна поняла, что гости Ника уже ушли, забрав с собой и суету. Они снова остались одни в компании с залитой огнями величественной сосны. Ник снова поцеловал ее, и этот поцелуй длился почти до 12. Они и прервались-то только потому, что вот-вот должны были забить куранты и следовало наполнить бокалы. Инна так и не узнала, откуда же у Ника дома женские вечерние наряды. Но ведь он правильно сказал. У них вся ночь впереди. Она все еще не поняла, что же он за человек. Но он уже ей безумно нравился. Она не стала загадывать желание под бой курантов, а лишь тихонько поблагодарила судьбу за праздничный сюрприз. А про себя подумала, что и дальше будет полагаться на нее же. Ведь судьба или вселенная всегда на нашей стороне и желает нам только самого лучшего. Конец. Читала Римма Макарова.